«Добрый вечер, госпожа. Я рад видеть вас в добром здравии». Проскользнувший в будуар графини Лан Варман, худощавый, разумный, тут же поклонился, старательно демонстрируя свое преклонение. Хотя молодая дворянка никак не могла понять, кто он на самом деле. Этот разумный всегда выделялся своей пронырливостью и был весь какой-то странный, скользкий, как комок какой-то слизи. Его лицо, казалось бы, постоянно меняет свою внешность. И буквально через один колокол после беседы с ним женщина даже не могла вспомнить его лица. Хотя, когда он снова появлялся перед ней, тут же узнавала этого разумного, который часто выполнял для нее не очень достойное задание, которое молодая дворянка была вынуждена поручать таким вот пронырливым существам. Ну, а что вы хотите? В 17 лет Нария была вынуждена выйти замуж за достаточно обеспеченного, но вполне старого графа Лан Варман, которому просто захотелось молодого тела. Только он немного не учел того факта, что молодая графиня сама с удовольствием постарается сделать так, чтобы он встретился с богами-покровителями как можно быстрее. Вот только после того, как она заняла кресло хозяина графства Варман, ей пришлось признать, что большую часть проблем проще решать мужчинам, а никак не женщинам. И теперь ей приходилось очень часто действовать не так честно, как хотелось бы. Хотя она сама прекрасно понимала, что теперь сильно рискует. Этот разумный брал за свое дело большие деньги и вроде бы обещал нужный ей результат. По крайней мере, раньше он не подводил своих клиентов, одним из которых и была высокородная дворянка. Теперь же все это дело почему-то принялось топтаться на одном месте. И только поэтому Нария Лан Варман ничего не ответила на его приветствие и равнодушно посмотрела на него, давая понять, что ей не очень нравится его результативность. Так что он тут же принялся старательно сыпать лестью, явно желая отвести от себя гнев молодой и весьма обеспеченной клиентки, так как и сам понимал то, что одно только слово «графини» могло привести его на эшафот. И слушать этого разумного никто просто не станет. В королевстве многие дворяне баловались подобными интригами, нанимая других разумных. К тому же благородные часто прибегали к услугам наемных убийц. Главная проблема была в том, чтобы они были эффективными. И если дело выполнили, то пытаться обвинить кого-либо из благородных в том, что они позволили себе кого-то приговорить к смерти, становилось ошибочным действием. Вот если тот, кого они заказали убить по какой-то причине, все же выжил, то тогда могли возникнуть проблемы. Именно так этот разумный не так давно обеспечил молодую графиню защитой ее интересов от двух родственников ее старого мужа, который отправился к богам-покровителям на личную встречу. Эти разумные хотели забрать у нее наследство и сами занять кресло графа Лан Варман. Как факт, ей пришлось принять меры, и он сделал это эффективно. Вот только сейчас происходило что-то необычное. «Хватит уже этой лести!» — раздраженно прихлопнула своим веером графиня и, нахмурившись, посмотрела прямо в глаза этого разумного, который тут же замолчал, просто покорно склонив голову. «Я просила вас узнать кое-что про одного разумного. Мне кажется, я его узнала. Поэтому мне была нужна информация». Прошел целый год, а информации я практически не получила. Все то, что вы мне рассказали, про него знают все. Он студент Академии, маг-универсал, к тому же еще и артефактор. Все это известно большинству разумных. Даже последняя сплетница при дворе короля Ранда об этом знает. Мне же нужно знать то, о чем не знает никто. Поэтому я жду. Я никогда не задерживал свои платежи, вы это знаете». Но плачу я за выполненную работу. От вас я ее сейчас не вижу. Почему? Госпожа графиня, прошу прощения, но тут есть определенные сложности. Медленно поднял голову Пран Хинек, который был хорошо известен той же ночной гильдии как самый пронырливый разумный, имеющий возможность сделать буквально все. Только тут в дело вмешивается много различных факторов. Вы же вроде хотели, чтобы о вашем личном интересе к этому разумному не знал никто. Поэтому мне приходится излишне осторожничать. Тайная служба короля тоже проявляет к этому парню излишний интерес. и мне приходится работать буквально у них под носом, что осложняет возможности подобных действий. Иначе я бы уже давно сообщил вам то, что так сильно вас интересует. Кроме того, у меня все равно есть кое-что, что может заинтересовать вас про ваших ухажеров. Так, собрал на всякий случай. Вот здесь, в этом пергаменте, все указано. Что касается этого молодого парня, могу сказать только то, что он чрезмерно скрытен. Хотя, если бы за мной по пятам ходили толпы разумных, которые служат разным хозяевам, я бы тоже переживал за свою жизнь. Достаточно сильно переживал бы, госпожа графиня. Говоришь, что за ним ходят различные разумные? А кто именно? Внимательно посмотрела молодая женщина на парня, сейчас совершенно ничем не напоминая ту наивную простушку, которую ей часто приходится изображать при дворе короля, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания от различных индивидуумов, которые очень часто хотят навязать ей свое общество. Каким хозяевам служат те, кто ходит за ним? Кто заинтересовался тем, кто интересен мне? Я уверена в том, что ты это уже узнал. Мне нужны подробности. Кому мы можем перейти дорогу своим интересам в отношении этого разумного? Ну, начну с того, что за ним ходят сотрудники тайной службы короля. Медленно пожал плечами Пранхинок, говоря то, что уже она слышала, но, заметив нетерпеливый взмах веером, тут же продолжил свою мысль. Кроме него я заметил несколько разумных, которые принадлежали к окружению герцога Ланмаурус, являющегося родным братом короля Ранда. Обнаружив этот факт, я был сильно удивлен. Зачем родственник короля посылает своих разумных отдельно следить за этим парнем? Когда я их увидел возле Академии магии, то в первую очередь подумал о том, что они следят за тем, чтобы дочь герцога Ланмаурус никто не обидел по глупости или недосмотру. Но тут... Я просто не могу объяснить то, в какие игры играет герцог. Кроме этих разумных, я также заметил присутствие там нескольких соглядатаев, которые принадлежат к агентам, служащим эльфам. Также были и те, кто имеет отношение к агентам, которые служат империи Самар и королевству Нарима. Как вы понимаете, тут ситуация становится куда сложнее. К тому же пару раз я замечал одного подозрительного разумного, который слишком уж хорошо прятался. Я заметил его буквально пару раз и даже разглядеть не смог, но пока что его нет. Дополнительно ко всему прочему, я обнаружил еще и то, что некоторые наши дворяне начали проявлять к нему интерес. Судя по всему и по тем слухам, которые я слышал в городе, это может быть связано с недавними событиями, которые произошли при дворе короля. Там, кажется, нескольких дворян просто отлучили от двора до конца жизни. Якобы они устроили какое-то позорище возле лечебницы для неимущих. Этот парень туда часто заходит. Кстати, он является хорошим магом-лекарем и магом жизни. И скажу сразу, в ночной гильдии про него уже ходят определенные легенды. Он пару-тройку раз спасал наших представителей. Поэтому, когда я начал собирать про него информацию, то имел весьма неприятный разговор с представителями руководства ночной гильдии. Как я уже сказал, этот парень — маг жизни. И наши предпочитают его не трогать. Если вы хотите, чтобы я с ним что-то сделал, то мне потом придется отсюда бежать, да и вам может не понравиться то, что сделает ночная гильдия в ответ за его жизнь. Да не хочу я ничего с ним делать. Пока что. Ну, убивать точно не собираюсь. Он интересен мне по другой причине. Раздраженно взмахнула веером молодая женщина, давая понять исполнителю, что в данном случае ему ничего не угрожает. Этот молодой разумный мне кое-кого напомнил, и я хотела бы узнать, он ли это был. Ты знаешь про ту историю. Когда был бунт жрецов, на мой дом напали, и даже убили двух охранников, которых ты мне посоветовал нанять. Я не выражаю тебе претензию, они сделали все, что только смогли. Весь двор моего дома был завален трупами этих ублюдков. Однако они вдвоем ничего не смогли сделать против огромной толпы, и это было плохо. Сейчас речь не об этом. Когда меня схватили эти ублюдки, то хотели кое-что сделать, но не смогли. Им помешали. Кто-то убил всех этих ублюдков, буквально проходя мимо. И единственное, что я заметила, так это только тот факт, что данный индивидуум был один и в руках у него был какой-то длинный посох. У меня есть небольшой дар, и я чувствую магию. Так вот, от его одежды исходил запах цветов. Так я чувствую магию природы. Поэтому можно понять, что тот разумный, который мне тогда помог, был одаренным и без зазрения совести использовал магию. Я бы подумала, что это был эльф, но для эльфа он был слишком уж широкоплечий. Да и двигался немного не так. Ты сам знаешь, что эльфы двигаются женственно. Этот же разумный двигался немного по-другому. Экономно и быстро, как профессиональный воин. При этом он убил напавших на меня, после чего банально исчез в темноте переулка. Я хочу найти того, кто мне спас жизнь. Возможно, выдам ему достойное вознаграждение. А возможно, если он свободен от чьей-либо службы, предложу ему служить мне. Так вы имеете в виду, что этот баронет Андрей сильно похож на того, кто вас тогда спас? Тут же уловил намек дворянки Проныра, быстренько стрельнув глазами в сторону дверей, где наверняка остались слуги, старательно пытающиеся подслушать ее разговор с непонятным гостем. Однако Нария Ланварман тут же показала ему настоявший рядом с ее диванчиком столик, где можно было заметить переливающийся магическими рунами артефакт, который позволял сохранить все в тайне. Сфера молчания. Очень интересная штука из разработок древних мастеров-артефакторов. Позволяет производить переговоры даже в присутствии целой толпы разумных, которые не смогут не подслушать, но даже увидеть шевеление губ тех, кто ведет переговоры. Они просто ничего не поймут. Что тут можно сказать? Разработка древних, чем графиня часто и пользовалась. А как иначе она бы заказала убийство своего старого мужа? Ее собственные слуги тут же сдали бы хозяину. Вежливо наклонив голову, Пранхинок тут же продолжил делать свои выводы, часть из которых была весьма обнадеживающей молодую женщину, так как давала ей понять, что она может находиться на верном пути. Выяснилось, что этого разумного пару-тройку раз видели в городе, но в то время он якобы находился на территории Академии. Так что факт того, что во время бунта жрецов никого из студентов Академии просто не выпускали в город, в данном случае не говорил ни о чем. Только вот как он мог это провернуть, никто не мог понять. Это могло дать пищу для размышлений. Если этот разумный имеет возможность заходить и выходить с закрытой территории Академии в любое для себя свободное время, то он действительно может быть опасен, хотя бы по той причине, что у него всегда есть алиби. Если в то время его просто не выпускали в город, то доказать его присутствие где-нибудь просто будет невозможно. И это настораживало Нарию Ланварман. Из этого баронета практически идеальный исполнитель получается. Только вот возникает вопрос, чего он сам добивается? Графиня прекрасно помнила о том, что в этом году на дне рождения короля Ранда этого молодого парня просто не было. Хотя в последний раз, в прошлом году, он заставил задуматься многих. Артефакт, который он подарил королю Ранду, был весьма ценным, и тут ни с чем не поспоришь. Молодая дворянка и сама прекрасно понимала то, что в этой ситуации ей действительно могли понадобиться его услуги. Услуги этого разумного, который был таким универсальным. И к тому же ее агент обнаружил еще кое-что интересное. Оказалось, что в городском реестре столицы была зарегистрирована покупка одного здания, оформленного на этого странного Андрея. Все обстояло так, словно он купил себе дом. В верхнем городе, рядом с Академией магии. И есть ли тут какая-то взаимосвязь, она не понимала. Однако тот факт, что этот парень мог себе позволить такие затраты, говорил уже о многом. Он действительно имел в своем распоряжении деньги. Большие деньги. Так как любой дом в этом районе стоил очень дорого. К тому же здесь стояли очень хорошие особняки, возле каждого из которых имелся небольшой сад и достаточно приличный двор с хозяйственными постройками. И это уже само по себе приходится учитывать. Простой студент Академии не мог бы позволить себе подобных затрат, а он позволил. То есть у этого разумного есть достаточно большие свободные средства. Тяжело вздохнув, молодая графиня медленно встала и прошлась по территории кабинета, которым сейчас и общалась с этим пронырливым разумным, застывшим молчаливой статуей. Она буквально физически чувствовала то, как он сейчас пожирает глазами ее ладную фигуру, затянутую в корсет. Однако не пыталась ему ничего говорить. Зачем? Она привыкла купаться во внимании мужчин, которым нравилась ее фигура, походка и внешность. Именно из-за этого ее когда-то и выбрал старый граф Ланварман, который рассчитывал получить в свои липкие руки еще одну игрушку. Этот старый разумный достаточно долго крутил свои дела и даже был несколько раз женат. Все его жены долго не жили, а его в данном случае интересовало только их приданое. Даже сейчас у нее были определенные сложности на землях графства. Ее территории находились недалеко от Черного леса. Именно там, где Черный лес граничит с землями Огров и Плоскогорьем. Там обитали довольно опасные существа. И даже была пара вольных дворянских поселений. До полного анклава они не дотягивали. Проблема была в том, что Огры любили нападать на чужие территории. И ей приходилось держать на границе достаточно сильный контингент войск. Хотя даже в этом случае очень часто эти бойцы несли потери. Ну, просто у тех же Огров были очень жестокие нравы. Даже женщина не могла выйти замуж до тех пор, пока не имела на своих доспехах минимум 3 приколотых уха убитых врагов. Обычно они носили такие украшения на щите или груди. Уже только поэтому можно было понять то, насколько сложная там была ситуация. Поэтому ей приходилось тратить большие деньги на защиту территории. А налоги поднимать слишком высоко тоже не получалось. Да и не хотела она этого делать. Ей нужно было найти какой-нибудь способ получать деньги по-другому. Но как? Она не гнушалась экспериментов. Если появлялся какой-нибудь разумный, который предлагал ей, например, каким-либо образом увеличить количество урожая на ее землях, то графиня Ланварман соглашалась. Правда, сначала приказывала доказать ей подобное нововведение. Кто-то действительно что-то подобное мог сделать. Таких она вознаграждала. Но больше было просто болтунов, которые банально хотели обвести вокруг пальца богатую дворянку. Таких приходилось казнить. Также у нее были некоторые сложности и на личном фронте. У нее была целая группа поклонников, которые хотели бы жениться на ней, чтобы подмять под себя титул графа Ланварман, и это было объяснимо. Только проблема была в том, что большая часть этих разумных в первую очередь думала только о титуле, но никак не о том, что они будут впоследствии делать с землями и территориями, которые попадут к ним в руки. Все только из-за того, что им это было ни к чему. Эти разумные проводили практически все свое время в столице королевства и постоянно шастали по различным балам и приемам. А это все требовало больших денег. Она и сама проводила хотя бы пару раз в полгода прием. И один бал в году. Ну, у нее просто выбора не было. А ведь каждый такой бал — это минимум 10 тысяч золотых на ветер. Нужны угощения, нужно хорошее вино, нужны развлечения. А где их взять? Только оплатить деньгами. Все это не улучшало настроение молодой дворянки. Именно поэтому, когда Нария Ланварман увидела такого интересного разумного, к тому же вызывающего у нее определенное подозрение, графиня решила все-таки попытаться собрать про него как можно больше информации. Тем более, что он действительно очень сильно напоминал ей того, кто когда-то спас ее от бандитов и насильников. Уже только поэтому она хотела выяснить все, что только возможно, про данного индивидуума. К тому же этот парень действительно импонировал ей именно своим равнодушным отношением. Да, когда он посмотрел на нее, словно в ответ на ее собственный взгляд, она не увидела в нем никаких эмоций. Он словно не видел ни блеска украшений, ни богатого герба, ни самой красивой молодой женщины, стоявшей за этими двумя столпами дворянского сословия. Ему было словно все равно. И все то, что он видел в тот момент перед собой, для него не имело значения. Потому ей стало интересно такое отношение к вопросу. А когда она попыталась сделать легкий жест интереса, что для любого дворянина королевства было бы словно магическое плетение, светляк во тьме ночи, Этот разумный вообще сделал вид, будто бы он банально не заметил подобного движения с ее стороны. Хотя любой другой дворянин явно постарался бы воспользоваться этим, чтобы подойти и познакомиться со столь желанной добычей для мелких и провинциальных дворян. Ведь за ней ухаживали не только какие-то там бароны и пара графов, надеявшихся получить от нее возможность усилить свои позиции за счет приданого. За ней ухаживали и сыновья герцогов. Нет, наследники таких семей в данном случае не интересовались ее особой. Хотя бы по той причине, что подобное никто бы не позволил. Ведь если бы она вышла замуж за наследника какого-либо герцогского семейства, то ее земли перешли бы во владение этой семьи, усилив их позиции. А ведь ее территории принадлежали к дворянам короля, по сути являясь коронными территориями. Как факт, в данном случае никто не пытался решать такие вопросы подобным образом. А вот младшие сыновья герцогов старались себя проявить. Да, им хотелось бы большего. Но в ситуации, когда им вообще ничего не светит из наследства, этим молодым благородным приходилось выбирать. Либо служа в гвардии, либо свадьба с такой дворянкой. Естественно, что выбор они делали в пользу свадьбы. Но ее такие нюансы не интересовали. Хорошо еще, что над ней никого из старших родственников просто не было. Даже ее папаша, который когда-то отдал молоденькую девчонку в лапы старого графа, сейчас просто помалкивал, так как понимал, что она может от него избавиться точно так же, как это произошло с ее мужем. Но этот разумный вел себя совсем не так, как ведут те, кто заинтересован в богатстве и могуществе. Он был равнодушен ко всему этому, и это поражало. Так не ведут себя те, кто не так давно получил от короля в виде милости титул. А значит, он не простолюдин. Этот вывод появился у нее после последних событий. При дворе короля Ранда ходили слухи, что благодаря именно молодой фаворитке короля, которая сделала глупость и сунула свой нос в политику, королевское семейство нанесло этому разумному серьезное оскорбление. И теперь он категорически отказывается иметь с ними какие-то дела. То есть этот разумный действительно может быть интересен не только ей, но и ее непосредственному сюзерену. А учитывая те слухи, которые ходили про него и про его изделия, можно было понять, что такой одаренный в ее графстве мог бы помочь решить большую часть проблем. Например, изготовив несколько серьезных атакующих или защитных артефактов для ее стражников, защищающих территорию от нападений тех самых огров, пытающихся постоянно трепать ее земли. А почему бы нет? Она сама понимала, что такие артефакты стоят больших денег. Вот только одно дело, если тебе придется покупать материалы для того, чтобы твой личный маг изготовил из них какие-либо артефакты. И совершенно другое, когда ты будешь вынужден покупать уже готовый артефакт у подобного одаренного. Цена будет разниться в 2, а то и даже в 3 раза. А денег у нее было не так уж и много. Нет, они были, и достаточно. Вот только излишне их тратить для молодой графини просто не было смысла. Переговорив со своим исполнителем, графиня великодушно указала ему на столик возле артефакта. Там лежал уже готовый кошелек с деньгами, с которого заранее был спорот герба ее семьи. Если бы это не сделала сама графиня, то этот разумный позволял себе подобную шалость прямо у нее на глазах. Когда она впервые увидела подобное, то молодая дворянка удивилась, ведь подобное можно было приравнять к оскорблению. Однако он пояснил ей свои действия тем фактом, что если кто-то увидит у него такой кошелек, то тут же выяснит то, чьи именно поручения он выполняет. А ведь это не нужно никому из них. Так что лучше поберечь себя от таких подробностей. Теперь она сама делала подобное и больше не видела такой оскорбительной картины. Забрав этот заранее подготовленный для него кошелек с золотом, этот разумный тут же разразился витиеватыми благодарностями, после чего исчез за дверями. А молодая графиня убрала артефакт, который создавал сферу молчания. Теперь ей нужно было поразмыслить над теми данными, которые принес этот разумный. «Так у тебя, оказывается, еще и дом в столице имеется». Задумчиво выдохнула она, задумчиво посмотрев в окно, за которым порывисто покачивались от ветра ветви деревьев в ее саду. Интересно. Надо будет узнать, что это за дом, а также узнать о том, кто тебе служит. Ну, не можешь ты не иметь слуг, если ты настолько богат. Придется еще кого-нибудь попросить выяснить этот нюанс. Однако отвлекать своего исполнителя от задания, которое она ему дала раньше, Нариял Анварман не стала. Для этого есть и другие разумные, даже те самые ее слуги. Ну, должны же они как-то отрабатывать свои деньги. К тому же, когда она открыла тот пергамент, переданный ей этим разумным, и прочитала его содержимое, то тихо выдохнула. Информация была действительно весьма интересная и даже позволяла ей избавиться от одного очень настойчивого ухажера. Этот разумный являлся младшим сыном герцога Лан-Урган и считал, что ему все можно. Вообще-то такие разумные в первую очередь шли в гвардию короля служить. Однако этот дворянин не считал нужным служить кому-либо. Он хотел иметь что-то свое. Но как младший сын герцога он не мог рассчитывать на достаточно хорошее наследство. В результате этого данный индивидуум старательно искал себе невесту с очень приличным приданым. Например, ее графство по меркам королевства было достаточно крупным. Поэтому можно было бы рассчитывать на то, что она станет его жертвой. Однако этот разумный не учел того факта, что сама графиня Лан-Варман не хотела попадать в его сети. Здесь, в этом пергаменте, было указано то, что этот разумный был замечен и неоднократно в Нижнем городе за весьма нелицеприятными занятиями. Его карета с затрапированными гербами каталась по той территории, а его слуги хватали на улице молоденьких девушек, затаскивая тех в карету, после чего их обезображенные тела можно было найти где-нибудь в подворотне. Учитывая то, что этот разумный имел отношение к достаточно серьезному семейству, никто с ним не пытался связываться. Однако у графини Лан-Варман теперь был шанс преподнести неприятный сюрприз этим разумным. Ведь если такой позор вскроется, то этому семейству придется очень туго. Да, он не наследник семьи, но это не показатель. Скорее всего, самого этого разумного казнят по приказу королевского суда. Такое не позволялось никому. К тому же там борделей хватало. Мог бы шастать в борделе и гасить там свою похоть. Хотя в данном случае это для него было бы преступлением. Вернее, осквернением герба. Но даже и в этом случае она могла бы отказаться от такого жениха, который уж очень старательно навязывает ей свое общество, пытаясь угрожать ей тем, что земли вассалов их семьи находятся по соседству. А значит, неприятности они могут устроить ее землям достаточно много. Также в этом свитке имелась информация и про одного барона. Молодой парень, чьи земли были не слишком богаты. Этот разумный часто позволял себе некоторые излишества. Он любил играть. И ходил в игральные дома в Нижнем городе. Он был должен различным ростовщикам большое количество денег. И фактически в любой момент его могли просто за долги отправить на каторгу. Видимо, попытавшись вынудить графиню выйти за него замуж, этот барон рассчитывал на то, что исправит таким образом, за счет ее казны, свои финансовые проблемы. А вот этого ей тоже совсем не было нужно. Не для того она пытается навести порядок на землях своего графства, чтобы отдавать все на откуп какому идиоту, который практически полностью разорил собственные земли. Молодая дворянка настолько сильно разозлилась, что даже позволило себе выругаться сквозь крепко сжатые зубы. Он проиграл буквально все. Даже крестьян, которые жили на его землях. И это еще король Рант об этом не знает. А то бы уже давно лишил этого барона титула и манора. Вот только саму сложившуюся на его землях ситуацию это уже никак не изменит. И если бы еще можно было узнать, то откуда этот молодой баронет Андрей брал деньги... Даже по примерным подсчетам, дом в верхнем городе стоит не меньше 50 тысяч золотых, а то и больше. Поэтому можно было понять тот факт, что деньги у него были, и достаточно большие. К тому же, согласно всей той информации, которую она уже получила, он часто заходил в банк гномов, и пару раз служащий ей Проныра сам видел то, как гномы его приветствуют во время общения. Ну, когда он приходил в банк или когда уходил. Зная заносчивость этих коротышек, графиня понимала, что кого попало, они не будут провожать с поклоном на пороге своего банка. А это говорило о том, что денег у него на счету в гномьем банке хватает. И их явно гораздо больше, чем даже есть у нее. Хотя у нее была и своя казна. Но проводить некоторые платежи через гномий банк было все-таки удобнее. Как ни крути, это были определенные удобства, от которых не стоило отказываться. К тому же интерес к нему со стороны различных разумных, которые пытались все-таки добраться до его знаний и умений, вынуждал Нарию Ланварман торопиться. Ведь она понимала, что если даже герцог Ланмаурус решил пойти против своего брата, то можно было понять, что они оба в нем заинтересованы, в этом странном парне Анди Рея. «Баронет Андрей», — тихо прошептала молодая графиня, все так же задумчиво глядя в окно. «Кто же ты такой? Это же ты был тогда ночью. Если это ты, то нам с тобой есть о чем поговорить».